«Прекрати», — поморщилась Лу, — «не смешно ведь». И тут же поймала себя на том, что после Даниэлевых слов еще сильнее захотелось помочиться. Мужчины, она не сомневалась, испытывали те же страдания. И до Лу впервые со всей отчетливостью дошло, что их совместное заключение грозит ей многими проблемами. Начало, однако, выдалось не худшим. Их вывели из подвала, выяснилось, что поселили их в каком-то разрушенном, обезлюдевшем доме. Нечто подобное Лу доводилось видеть лишь в фильмах о войне. Сколько над ними этажей и насколько они сохранились, она не представляла. Но квартира на первом, куда они вошли, выглядела ужасно. Обвалившиеся стены, выбитые окна, искореженная мебель, разбросанные по полу вещи. Лу содрогнулась, заметив валявшийся у сломанной детской кроватки мячик. Веселый, яркий, красный с синим. Но туалетная комната уцелела. Вернее, была она не совсем туалетная. Совмещалась с ванной. Все увиденное потрясло не только Лу. Даже Даниэль перестал ерничать, поувял. Женщине оказали честь первой уединиться за спасительной дверью. Дверь болталась на одной петле, изнутри не закрывалась, и Лу, пока вышла, пережила далеко не самые лучшие моменты своей жизни. К тому же воды в бачке не оказалось. Правда, сторожившие их бородатые чеченцы, надо отдать им должное, стояли в сторонке с каменными лицами, словно вся эта щекотливая процедура их не касалась. Потом пленников отвели в комнату, где поджидал их мальчишка лет 10 с наполненным водой ведром и пустым тазом. С плеча у него свисало грязноватое полотенце. Вода была мутная, с ржавым оттенком. Они поочередно умылись над тазом. Мальчик поливал из кружки тоненькой струйкой, экономил. Вытерлись этим единственным полотенцем. Той же цепочкой, в затылок друг другу, вернулись в подвал. Вскоре появилась молчаливая старая чеченка, седая и горбоносая. Принесла большую дымящуюся кастрюлю. Поставила возле матрасов и ушла. С противным скрежетом повернулся в несмазанном замке ключ. В кастрюле оказалась вареная баранина. Тут уж их тюремщики не поскупились, мяса не пожалели. А заодно соли и перца, прямо огонь во рту. Но проголодавшиеся узники ничего, казалось, вкусней не едали. Вилок чеченцы по каким-то своим соображениям им не дали, брали руками. Жирный сок стекал по пальцам, обмасливал губы, однако смущались не очень-то. Обглодав крепкими зубами третью увесистую кость, Даниэль шумно выдохнул и изрек. «А что, если это изощренная восточная пытка?» Подсовывают острую и жирную пищу, а воду до конца не договорил. Страшной силой взрыв сотряс подвальные своды. Панически заметалась на коротком шнуре лампочка, грозя расколоться о низкий потолок. Задергались по серым стенам темные уродливые тени. Второй удар был таким же мощным.